Дарья Донцова. Вечный двигатель маразма. Глава первая. Громко и яростно упрекая какую-то женщину в неумении модно одеваться, ты даешь всем понять, что твои платья намного дешевле, чем у нее. Я оторвалась от документа и посмотрела на полную брюнетку, сидевшую рядом за столом. «Маргарита, мне не свойственно осуждать кого-либо». «Простите», — смутилась Рита. «Я случайно произнесла вслух то, что думаю. Читаю комментарии в Инстаграме и диву даюсь. Смотрите». Перед моим носом оказался чужой телефон. «Купила вчера новый костюм. И как он вам?» — спросила Рита. «Очень симпатичный», — одобрила я. «Пиджак сидит идеально, брюки тоже. Редко так бывает. Много раз пыталась подобрать себе идеальный комплект, но постоянно не получалось. То верх плох, то низ никуда не годен. А вам удалось? И потрясающий цвет. Изумрудный зеленый. Очень люблю такой. Но сама не ношу». «Почему?» — удивилась Маргарита. «Блондинке со светлой кожей и голубыми глазами он не идет», — вздохнула я. «Буду походить на кузнечика. И яркий цвет затмит мое лицо. А вы брюнетка. Вам изумрудный прямо в масть». «Комментарии посмотрите», — усмехнулась моя собеседница. Я погрузилась в текст. «Блин, разоделась жирная куча. 40 лет старухи, а под молодую касит. С такой же и в брюках. Ужас, вообще вещи покупать не умеет. Даме с такими пропорциями лучше скрывать недостатки, чем подчеркивать их дешевой и безвкусной одеждой». Я оторвалась от увлекательного чтения. «Ну и ну, не верьте никому. Вы выглядите в нем сногсшибательно. Девица, которая написала про старуху 40 лет, наверное, учится в школе. Она не понимает, что сама годами не станет моложе. Грустно, когда человеку нечем гордиться, кроме как своей юностью. Большинству критиков надо посоветовать взять орфографический словарь, чтобы проверять его помощью свои тексты. Правда, абсолютная грамотность не умаляет чувства зависти. Та, что безукоризненно составила фразу, тоже вас не похвалила. Интересно, она сама как выглядит?» Я нажала на фотографию с изображением букета роз и воскликнула: «Аккаунт закрыт. Обычное дело», — усмехнулась Рита. «Большинство людей, которые злорадно строчат пакости, делают это, перекрыв доступ к своим ресурсам. Но мой сын, несмотря на то, что ему всего 12 лет, большой умелец по части компьютеров. Он мне одну штучку установил. Сейчас». Брюнетка постучала пальцем по экрану. «Битте, мы вошли к интеллигентной особе». «Ну и ну!» — изумилась я. «Это мужчина. Преподаватель истории в вузе. Он какой-то толстый, страшный. Он не имеет права упрекать вас в плохой фигуре, потому что у самого живот размером с КамАЗ». «Поэтому и написал», — засмеялась Маргарита. «Мерзости строчат. Только убогие телом и душой. А кто у нас 40-летняя старуха? Любуйтесь». «Вот тяна», — снова удивилась я. «Да ей 60, не меньше». «В профиле написано, что 25», — развеселилась хозяйка кабинета. «Что-то мне расхотелось Инстаграм открывать», — пробормотала я. «Не хочу комплименты читать». «Виола, дорогая», — сказала Рита. «Мы подписали договор. Деньги вам перевели». «Я не отказываюсь от взятых на себя обязательств», — пояснила я. «Просто немного приуныла, представив, что получу ответ на свои публикации». «Вам надо обрасти толстой кожей», — посоветовала собеседница. «Извините, оставлю вас на некоторое время одну». Маргарита вышла из комнаты. Я взяла из вазы на столе шоколадную конфету и развернула ее. Пару дней назад ко мне писательнице Арине Виоловой обратилось рекламное агентство и за очень приятную сумму предложило стать лицом аппарата «Волшебник». Выражение «лицо аппарата» меня смутило. Но госпожа Богданова, которая вела переговоры, пообещала, что оно останется только в документах. Я внимательно прочитала описание волшебника и показала его мужу со словами: «Похоже, это полезная штука. Надевается как пояс на голое тело и носится, не снимая целый месяц». «Ух ты!» — рассмеялся Степан. «Наверное, через 30 дней счастливый обладатель всего аксессуара будет источать аромат сочного сыра бри, который лично я из-за его запаха типа носков бомжа есть не могу». «С этим аппаратом можно мыться в душе или плавать в бассейне», — успокоила Степу я. «Обещаю, что он не помешает. Пояс мягкий. Правда, он с какими-то кнопочками на внутренней стороне. Но они не выпирают. Утоплены в волшебнике. Ноу-хау. Будет считать калорийность каждого съеденного продукта, оценивать уровень жира в моем организме». «У мышей жира нет», — ухмыльнулся Степа. «Еще как есть», — возразила я. «Некоторые из них тучные, словно заматерелые бегемоты. Волшебник дает советы по питанию и физической нагрузке. Производители обещают потерю 70 кило». «Эй, нам этого не надо», — возбудился муж. «Придется сантехнику менять». «Зачем?» — не поняла я. «Как мой вес связан с сантехникой?» «Да напрямую», — ответил Степан. «А вытащишь пробку, и тебя в трубу вместе с водой смоет. Придется заказывать специальные ванны с мелкой и чистой решеткой на отверстие слива». Я рассмеялась. «Мне худеть не надо. В моем случае волшебник поможет избавиться от болезней». «У тебя их нет», — удивился муж. «Или я чего-то не знаю?» «Волшебник — помощник для ведения здорового образа жизни. Он не позволит мне есть один раз в сутки, прикажет питаться дробно, поэтому я не заработаю гастрит», — растолковала я. «Но главное — рекламный контракт. Это очень большие деньги». «Ну, если так», — пробормотал Степан, «тогда можно с этой фигней походить». «Придется участвовать в съемках», — вздохнула я. «Ерунда», — отмахнулся муж. «Улыбаешься в камеру. И свободно». «Все не так просто», — заныла я. «Нельзя приехать и сразу войти в кадр. Гример, костюмер, редактор, продюсер. Все придут и будут что-то советовать. Ты просто не знаешь, какая это головная боль». «Тогда откажись», — велел Степан. «Поблагодари агентство за предложение, объясни, что дописываешь детектив и не хочешь отвлекаться». «Хорошо бы мне и правда последнюю главу дописать», — загрустила я. «Но я даже первую фразу пока не придумала». «Отказаться от договора легко, но тогда денег не заплатят, а мне они очень даже не помешают». «Тогда соглашайся», — пожал плечами муж. Я начала загибать пальцы. «Рекламная съемка, пресс-конференции. Еще кое-какие мероприятия идут в придачу к поясу. Не хочу! Отказывайся! Денег не дадут!» Степа налил себе кофе. «Есть договор? Есть гонорар? Нет договора? Нет гонорара. По-моему, это логично». «Хотелось бы иначе», — вздохнула я. «Как?» — не понял Степан. «Нет договора, есть гонорар». «Отлично. Это возможно». «Ты шутишь?» — спросила я. «Конечно, нет», — серьезно ответил Дмитриев. «Ты не вступаешь в отношения с агентством, а я даю тебе конверт. Видишь, как здорово. Всегда надо пошевелить мозгами, и найдется прекрасное решение любой проблемы». «Подожди, а тебе кто даст такую сумму?» — спросила я. «В банке сниму, со счета», — ответил Степан. «Не подходит», — возразила я. «Получится, что я сижу у тебя на шее». Степа взял из хлебницы булку. «Устраивайся там поудобнее. Мне нравится тебя на шее возить». «Не собираюсь превращаться в баллонку на диване», — возмутилась я. «Не желаю складывать ладошку лодочкой и мурлыкать. Котик, дай зае на колготки». «У тебя не получится превратиться в кудрявую тихую собачку», — усмехнулся Степан. «Ты боевая мышь, а они совсем другие звери. очень вредные, всегда по-своему сделать норовят. Скажи такой: «Мышатина, не прыгай в лужу», так она нарочно, чтобы доказать свою самостоятельность, туда сиганет и утонет. Из принципа. Я запустила в мужа диванной подушкой. Сегодня я приехала в агентство подписывать договор и опять приуныла. Деньги заманчивые, да только нет у меня желания присутствовать на съемках. «А вот и мы с волшебником», — возвестила Маргарита, входя в комнату. «Сейчас научу, как им пользоваться. Это так просто, что даже писатель детективных романов поймет. Извините, вам придется снять кофточку. Дверь я заперла, никто сюда не заглянет. Вас в бельишке не увидит». Я покорно стащила тонкий свитерок. Большинство людей, прежде чем что-то сказать, не думают, как их словам отнесутся окружающие. Рита из этой категории. «Это так просто, что даже писатель детективных романов поймет». И как следует понимать ее фразу? Все, кто работает в криминальном жанре, полные идиоты.